20 километров от эпицентра падения метеорита, тайга, 14 сентября 1991 года, 14 часов 10 минут. «Копай, копай, салага!» Грозный голос нависшего над ямой сержанта подстегнул хилого юношу в погонах рядового к решительным действиям. «Команды перерыв не было!» «Да сколько еще можно копать-то?» Рядовой обреченно вонзил лопату в землю. «Нету здесь ничего, уже на метр воронку заглубил!» Он с опаской покосился на смуглого мускулистого командира. «Товарищ сержант, может, другую поискать?» «Может, и другую», — задумался сержант, оценивая объем произведенных раскопок. «Давай еще полметра, а там посмотрим». Рядовой понуро кивнул, взмахнул лопатой, снова воткнул ее в землю и остановился, тыкая ею в дно ямы, словно щупом. «Кажись, есть что-то», — неуверенно произнес он. «Опять корневища?» — отошедший было сержант вновь навис над краем разрытой воронки. «Не похоже», — ответил рядовой. «Уж больно твердое». Он принялся орудовать лопатой и спустя минуту извлек из земли оплавленный камень размером с кулак. «Вот еще один!» — доложил рядовой. «Молодец, Зыков!» — похвалил его сержант. «Получишь благодарность от начальства. Давай его сюда!» — он протянул руку. «Солить мне, что ли, эти благодарности?» — пробурчал рядовой, передавая камень. «Уже десяток накопился. Лучше бы отпуск дали, домой хоть сгонять». «Разговорчики!» — одернул его сержант. «Ишь, размечтался! Отпуск ему подавай! Вот отслужишь год, тогда и поедешь!» Он забрал из рук рядового находку. «Давай, вылазь! 5 минут перерыв! Заслужил!» Сержант подошел к лежащему на поляне вещмешку и бросил туда камень. «Липкая дрянь!» — поморщился он, глядя на абсолютно сухую ладонь. «И как-то они липнут, если сухие и твердые!» Он затянул ремни вещмешка, на дне которого уже болтались 3 откопанных метеорита, и окинул взглядом подчиненных. Его отделение лениво раскапывало старые воронки, оставшиеся от прошедшего в этих местах полгода назад метеоритного дождя. Сержант с иронией покачал головой. «Армейский дебилизм, да и только! На кой сдались начальству эти камни? Пол батальона 6-й месяц слоняется по тайге в поисках метеоритов. Они что, и вправду думают, что сотни бойцов с лопатами может перерыть территорию в 50 километров в поперечнике? Конечно, как гласит армейская мудрость, 2 солдата из страйбата заменяют экскаватор. Но этих дыр в земле, их тут тысячи, если не десятки тысяч. Хорошо еще, что хоть сама задача примитивная, ничего толком объяснять бойцам не надо. А то у него в отделении по-русски хорошо понимает один только Зыков. Произнося фамилии остальных, сержант до сих пор боится язык сломать. И в остальных ротах не лучше. Страйбат ведь? Что с него взять?» Сержант посмотрел на часы и, набрав в грудь воздуха, зычно произнес: «Отделение! Слушай мою команду! Перерыв! Всем выходи строиться на обед!» Даже сама мысль о построении на обед 8 человек посреди тайги не вызывала у него улыбки. Этих балбесов надо пересчитывать каждые полчаса, не то попросту заблудятся в 3 елках. Дети Песков, блин! Вымазанные в земле бойцы вылезли из ям, выстраиваясь в неровную шеренгу, и сержант, убедившись в наличии всех людей, приказал приступить к разогреву сухого пайка. Он уселся на поваленное дерево и достал из своего вещмешка консервную банку и с минуту возился, вскрывая ее штык-ножом. Затем он достал армейскую алюминиевую ложку и принялся за обед, внимательно следя за действиями подчиненных. «За этими баранами глаз да глаз нужен. Еще не хватало, чтобы какой-нибудь Жеманиязов разогрел вместе с банкой тушенки половину окрестной тайги. Кстати, где он?» Сержант окинул взглядом людей и, устало вздохнув, поднялся на ноги. «Жеманиязов!» — крикнул он тоном, не предвещающим будущему аксакалу ничего хорошего. «Жеманиязов! Ты куда делся, придурок?» Ответа не последовало, и сержант повысил голос. «Жеманиязов!» «Придется искать», — скривился сержант. «Дальше орать себе дороже. Вся рота роет воронки в этой округе, и ротный слоняется туда-сюда между отделениями, проверяя ход работ. Если услышит и поймет, что пропал боец, сержанту не сдобровать. Это конкретный залет. Со взводным еще можно договориться. А с командиром роты бесполезно. Узнает, и все, уходить сержанту на дембель самым последним. Ну, Жеманиязов, ты попал. Найду, точно фанеру тебе проломлю». Сержант тихо выругался и посмотрел на подчиненных. «Назыров, Остаешься за старшего. Всем сидеть тут и ждать. Если кто до моего прихода сдвинется с места, придушу. Зыков, со мной пойдешь. Резко вскочил и побежал. Сержант угрюмо направился в сторону ближайших деревьев. Не слышу ответа по уставу, Зыков. Есть, товарищ сержант, промямлил рядовой, торопливо догоняя своего командира. А куда пойдем искать-то? Прямо, огрызнулся сержант. Далеко этот дебил уйти не мог. Наверняка залез за дерево и харю мочит, скотина. Найду, убью! Зыков благоразумно предпочел промолчать, и некоторое время они молча прочесывали изломанную березовую рощицу, углубляясь все дальше. Джуманиязова нигде не было. Спустя полчаса поисков сержантская злоба окончательно сменилась испугом. Если Джуманиязов не найдется вообще, один Аллах знает, что с ним сделает начальство. Он спешно пытался вспомнить, что говорил ротный на инструктаже по поводу диких зверей в этой местности. «Зыков!» — окликнул сержант, бредущего в 10 шагах рядового. «Может, его медведь сожрал? Ты инструктаж помнишь? Что там про них говорили?» «Нет!» — покачал головой тот. «Капитан сказал, что медведей тут нету. Вроде один живет километрах в 30 и сюда никогда не ходит». «Да и не отправили бы нас эту дрянь копать, если бы тут медведи бродили. А если задерут кого-нибудь? Офицерам на полжизни садиться не хочется». Короткий крик прервал его на полуслове. «Тихо!» — махнул рукой сержант. Оба бойца замерли, прислушиваясь. Спустя пару мгновений крик повторился вновь. «Джуманиязов! Это ты?» Джуманиязов орал истошно, но его вопли звучали глухо и негромко, словно издалека. «Он что, из-под земли орет, что ли?» — произнес сержант, растерянно оглядываясь по сторонам. «Джуманиязов! Ты где?» «Может, он в воронку провалился?» — предположил Зыков. «Товарищ сержант, помните, те ученые рассказывали, что должны быть очень крупные воронки от метеоритов, которые надо искать? Может, он и нашел?» В этот момент глухой вопль повторился вновь, на этот раз уже ближе. «Туда!» Сержант устремился на звук. «Джуманиязов! Мы здесь!» Крики уже не прекращались. Джуманиязов истошно вопил. Крики звучали глухо, но потерявшийся явно был совсем недалеко. Бойцы, перепрыгивая через обломки деревьев и груды валежника, преодолели 20 метров леса, как вдруг крик зазвенел громко и отчетливо. Спустя несколько секунд впереди из-за кустов и деревьев выскочил Джуманиязов с перекошенной от ужаса физиономией и, не разбирая дороги, рванулся, куда глаза глядят, словно не замечая бегущего ему навстречу сержанта. При этом он обхватил одну руку другой, прижимая ее к животу, и продолжал истошно орать. «Зыков, лови его!» — закричал сержант, пытаясь схватить проносящегося мимо Джуманиязова, но не успел. Оба бойца бросились догонять убегающего. Через 10 шагов Джуманиязов запнулся об обломок дерева и кубарем полетел наземь. Упав, он перестал орать и, судорожно извиваясь, пополз, не разбирая дороги, пока не уткнулся в вывороченную с корнем березу и замер. Первым до него добрался Зыков. Он склонился над свернувшимся в клубок беглецом, пытаясь выяснить, что произошло. «Джуманиязов, что с тобой?» Зыков затряс его за плечи. В этот момент рядом с ними оказался сержант. «Джуманиязов, дебил, тупая скотина, ты где был, придурок?» Он с размаху заехал лежащему сапогом. «Убью, козла!» Последовал второй удар. «Он не слышит нифига!» Зыков отвернулся от Джуманиязова. «У него кровь! С рукой что-то, не могу понять, вцепился в нее намертво!» Солдат снова склонился над лежащим и вдруг резко отпрянул назад. «Охренеть!» Зыков испуганно посмотрел на сержанта. «У него половины ладони нет! Словно бензопилой отхватило!» И действительно, скрючившийся Джуманиязов вдавил себе в живот кровоточащий огрызок ладони и не реагировал ни на окрики, ни на удары. Он лежал, закатив глаза и, безумно сверкая белками, беспрерывно бормотал что-то невразумительное, исполненным панического ужаса голосом. «Товарищ сержант, что он говорит?» — промямлил Зыков. «Я, кроме слова «шайтан», ничего не понимаю». «Откуда я знаю?» Сержант влепил Зыкову оплеуху. «Я ты что, туркмен, что ли? Ты урод!» Зыков втянул голову в плечи, и сержант зло обшарил Джуманиязова взглядом. «Руку порвал, ремня нет, фляги нет, ротный устроит мне полный звездец. Аллахом клянусь, если из-за этого козла мне задержат дембель, я ему башку зубами отгрызу!» Он встал на ноги и еще раз пнул лежащего Джуманиязова, вымещая зло. «Что делать будем?» Зыков был бледен, как полотно. «Сами его потащим или на помощь позовем?» «Сначала пошли посмотрим, откуда он прибежал», — немного подумав, ответил сержант. «Может, ремень с флягой подберем, хоть не так сильно попадет от ротного». «А как же Джуманиязов?» — опешил Зыков. «А куда он денется?» — сплюнул сержант. «Пусть валяется пока тут, слизняк позорный». Они принялись обшаривать кусты и валежник в поисках потерянного снаряжения, бродя от дерева к дереву. Но уже через 20 метров изломанная рощица неожиданно закончилась густым кустарником, выходящим на довольно большое болото. «Это он там, что ли, был?» Зыков вытаращил глаза не хуже Джуманиязова, указывая пальцем на представшую их взглядом картину. Посреди болота, почти полностью утопая в нем, лежал огромный, непонятной формы камень, размерами не меньше рухнувшей плашмя 10-этажки. Сходство добавляло обилие зияющих темнотой дыр, усеивавшее поверхность камня, словно разбитые окна на стене опрокинувшегося здания. Верхняя кромка этой громадины неровно торчала из болота, где-то едва высовываясь из грязно-синей жижи, а где-то выпирая из нее на несколько метров. У самого берега болота в камне чернела пещера высотой с человеческий рост, от которой к берегу вели отпечатки следов армейских сапог. Приглядевшись, несложно было заметить на окружающем следы кочкарники капли крови. «Ни хрена себе!» — выдохнул сержант. С минуту оба молча смотрели на изъеденную дырами громадину, утопавшую в болоте. Потом Зыков, осторожно придвинувшись к сержанту, тихо сказал, не сводя глаз с неестественно синей болотной жижи. «Товарищ сержант, это его, Джуманиязова, следы. Вон и кровь. Здесь он был». Рядовой попятился еще сильнее, стараясь оказаться поближе к сержанту. «Это Дурова в болоте. Это ж метеорит. Мы выкапываем точно такие же, только маленькие». Зыков обернулся к сержанту и уже не по уставу зашептал. «Ильдар, слушай, не надо никому рассказывать, что мы видели эту хреновину. Нас же сюда и пошлют первым делом выкапывать все это. Недоброе тут место, задницы чую. Не дай бог попадем в передрягу, как Джуманиязов. Вон, гляди, болото вокруг камня синее стало. В гробу я видал сюда лезть, а, Ильдар?» «Арх!» — выругался сержант и резко шлепнул себя рукой по щеке. «Что за дерьмо?» Он, сморщившись, разглядывал размазанное ударом по ладони синее склизкое существо размером с ноготь, не то маленькую круглую пиявку, не то большого плоского клопа без лапок. «Дрянь, блин!» Он брезгливо вытер руку о штанину и почесал зудящее место укуса. «Пойдем отсюда, а?» — с дрожью в голосе попросил Зыков. «Дело говоришь», — согласился сержант. «Валим отсюда. Мы ничего не видели. Джуманиязов сам прибежал с покоцанной рукой. Что он там рассказывает, все неправда. Наверное, головой ударился. Помоги ему, Аллах. Мы ничего не знаем». Солдаты, не сговариваясь, развернулись и торопливо поспешили обратно в лес.